На этот раз они обошлись без рукопожатия. Лис долго смотрел в согнутую спину. Потом встряхнулся, с силой провел руками по лицу и, лавируя между гулкими корпусами барж и катеров, пошел к другому концу этого кладбища металлолома. Встреча с агентом Лешем прошла, хоть и не очень сердечно, но в целом успешно. Она отняла много нервной энергии и душевных сил. Теперь предстояла встреча с агентом Гаргулей, и на нее следовало выходить в отличной форме. Через 300 метров между изъеденным ржавчиной сухогрузом и лежащим на боку танкером его ждал человек. По внешнему виду, манерам и повадкам он был похож на предыдущего, как брат-близнец. «Здорово, дружище!» — широко улыбаясь, Лис потряс не очень чистую ладонь. «Чертовски рад тебя видеть!» На следующий день Спиридонов поехал в область. Постряков встретил его настороженно, но все-таки приподнялся с места и протянул руку. «Что такое возбужденный? Будто за тобой черти гнались!» Новый мэр Придонска, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на стул, словно из него выпустили воздух. «Вчера опять приезжали москвичи насчет порта. Я подписал бумаги». Белесые глаза заместителя губернатора медленно выкатились из орбит. Его бледное лицо приобрело прединсультную синюшно-багровую окраску. «Ты что, охренел? Распоряжаешься федеральной собственностью?» Николай Николаевич встал по стойке смирно, вынул из папки и положил перед вице-губернатором лист бумаги. «Извините, Сергей Петрович, распоряжаюсь собственной жизнью. Вот заявление об отставке. Пусть другой им отказывает. Только тогда его отнесут на кладбище, а они придут к вам. Вы, конечно, другое дело, у вас возможностей больше, да и охрана...» Постряков натужно с хрипом перевел дух и машинально потянул за узел галстука, словно тот пытался затянуться на шее удавкой. В глазах плескался страх. Он хорошо помнил многозначительную фразу из «Крестного отца». «Если история чему-то и учит, то только тому, что убить можно кого угодно». И ему явно не хотелось встречаться с москвичами, а тем более им отказывать. «Пошли. Лично губернатору доложишь». Но мэр Придонска отрицательно мотнул головой. Он уже принял для себя решение, и перечить начальству стало намного проще. «Извините, Сергей Петрович, это не мой уровень. Пока я мэр, надо городскими делами заниматься. Скоро отопительный сезон, а теплотрасса не готова. Если примете решение освободить, приказывайте. Передам дела, кому скажете». Ему позвонили вечером. Бесцветный сухой голос Пострякова был холоден. «Работай пока. Губернатор сказал, тебе на месте видней». «Спасибо за доверие», — скрывая радость, ответил Спиридонов. Но вице-губернатор не клал трубку. «А что они тебе принесли?» — будто невзначай спросил он. «Ни-че-го», — уверенно, по слогам, произнес мэр. «Я слышал, они второй раз ничего не предлагают, и цена за порт уменьшилась в два раза». На другом конце провода вздохнули. «Да, вначале задействуют интерес, потом страх», — сказал Постряков, будто размышляя вслух. «Учись, Спиридонов». Начальственный босок сменился короткими гудками. Мэр медленно, чтобы не спугнуть удачу, опустил телефонную трубку на аппарат. «Не учи ученого, дядя», — презрительно посоветовал он далекому Пострякову. «Я за тебя под пули не пойду». Правда, этот совет он дал даже не шепотом, а мысленно. А к самому себе обратился уже вслух. «Молодец, Коля!» — тихо сказал он и постучал костяшкой среднего пальца по умной голове. «Всех обвел!» И действительно, проявив изворотливость и мудрость, он враз сохранил жизнь, должность и стал миллионером. Теперь он почувствовал себя настоящим мэром, и эта работа ему нравилась. Правда, Коломиец как огня боялся областного начальства. «Руки вяжут, кровь пьют, «Пернуть без спроса не дают», — частенько жаловался он. Из-за этого страха и погиб. Надо было больше киллеров бояться. Те стреляют, и жизнь кончается. А областное руководство, когда вопрос встал ребром, не захотели подставлять свои лбы. Новый хозяин Придонска ухмыльнулся. Немного свысока, как по-настоящему богатый и могущественный человек. Чувства, которые им владели, он сформулировал в не очень изящную, но верную фразу. «Все ссут, когда страшно». Прокуратура стоит над остальными правоохранительными органами. В основном, потому что именно она расследует дела в отношении сотрудников всех других ведомств. Попался на фальсификации милицейский следователь, обвинение ему предъявляет прокурорский коллега. Схватили за руку судью-взяточника, арестовывает его следак из прокуратуры. Разоблачили предателя в ФСБ или изменника в службе внешней разведки, уголовное дело ведет опять же следователь прокуратуры, только военной. Даже если сам прокурорский следователь или еще хуже надзирающий прокурора скоромится, ведь люди есть люди, привлекает их к ответственности все тот же следователь, на этот раз из вышестоящей прокуратуры. Надо сказать, что прокурорские, судейские и ФСБшные чины – нечастые гости следственных кабинетов. Это элита правоохранительных органов, белая кость, оберегаемая неприкосновенностью, особыми условиями привлечения, либо могущественным руководством. В основном отдуваются милиционеры, которые без белых перчаток роются в уличном мусоре и защищены только бронежилетами. Да и то не всегда. Городская прокуратура Тиходонска каждый год отдавала под суд 5-7 ментов, еще с десяток по ее представлениям увольняли из органов с позором и без пенсии. Поэтому дело подполковника Коренева было вроде бы совершенно рядовым и обыденным. Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий. Типичная ментовская статья от 3 до 10 лет. И сложностей тут вроде бы никаких нет. Показания потерпевших имеются, свидетелей выше крыши, заключения экспертиз железные. Старший следователь Карен Апресян, маленький худощавый человечек лет 40, тяжело вздохнул. Именно он специализировался на милицейских делах и съел на них собаку. Вроде бы все просто. Предъявляй обвинение, арестовывай или отбирай подписку, да и передавай в суд. А там, как хотят, пусть так решают. Вроде бы. Апресян вздохнул еще раз, покосился на пухлую папку вроде бы обыденного уголовного дела. Нерядовым, сложным и непростым делала его личность подозреваемого. Вроде как обычное ДТП, в котором за рулем оказался генерал. Или мэр, или губернатор. Коренев, конечно, не генерал и даже не полковник, но он лис. И этим все сказано. Апресян встал, нервно прошелся по кабинету. Несколько лет назад его коллега, старший следователь городской прокуратуры Горский, арестовал Коренева, тогда еще майора, но уже лиса. Наплевал на то, что репутация у него серьезная, что он в уважухе как среди своих, так и среди бандюков. Раскрутил майора по полной, собрал железные доказательства, даже прямую видеозапись преступления нашел и отдал под суд. А тот вынес обвинительный приговор и отправился ершистый мент прямо в Нижнетагильскую спецзону. Горский тогда внеочередную звездочку получил и ходил гоголем, улыбался пренебрежительно, мол, вы его все боялись, лис да лис, а я его законопатил как положено. Пусть теперь гниет в зоне. Прямо былинным богатырем себя чувствовал, героем. Только ведь не сгнил лис в зоне. Вдруг ни с того ни с сего дело отправилось на пересмотр в областной суд, где и развалилось. Хваленая видеозапись оказалась подделкой. Лиса реабилитировали и восстановили в органах. Теперь он уже подполковник, начальник основного отдела РУБОПа. «А где старший следователь Горский?» По какому-то странному стечению обстоятельств, после возвращения везучего мента к полковнику юстиции Горскому густым косяком пошли неприятности. Сначала развалилось несколько громких, как теперь говорят, резонансных дел. Обвиняемые вдруг стали дружно отказываться от признаний, а те рычаги, которыми старший следователь их выдавливал, вдруг перестали действовать. Свидетели уточняли свои показания, и общая картина существенно менялась. Обвинительные доказательства получали совсем другую трактовку и превращались в нейтральные факты. Дела возвращались на доследование, по двум даже вынесли оправдательные приговоры, что в то время и вовсе не практиковалось. Как раз поменялся городской прокурор и сделал вывод, что лучший при прежнем руководстве следователь на самом деле оказался беспомощным фальсификатором. Горский получил два выговора, неполное служебное соответствие и был вынужден уволиться от греха подальше. Как водится, устроился адвокатом, но уже через 3 месяца взял деньги под судью, был пойман с поличным и с 6 годами за спиной поехал в Нижне-Тагильскую спецзону. Следователь Апресян стал старшим следователем и занял более светлый и просторный кабинет Горского. И вот перед ним лежит дело подполковника Коренева. Колесо жизни сделало очередной оборот, и теперь ему предстоит привлекать Лиса к уголовной ответственности. Если бы Карен Георгиевич мог выбирать, он бы предпочел других обвиняемых. В дверь без стука по-свойски, уверенным шагом, вошел начальник оперативного отдела РУБОПа. «Добрый день. Давненько я здесь не был. Проходите, Филипп Михайлович, присаживайтесь». Апресян старался быть предельно корректным и учтивым, и в этом старании перегибал палку. «Может быть, хотите кофе или чаю?» Коренев едва заметно усмехнулся. «Кофе еще надо заслужить. Своих клиентов я угощаю, когда они уже признались». Апресян пропустил шпильку мимо ушей и достал протокол допроса. «Кое-что надо уточнить, Филипп Михайлович. Скажите, налет, захват офиса Общества по защите малого и среднего бизнеса проходил под вашим руководством? То есть вы официально командовали операцией?» «Я командовал». «Поймите меня правильно, Филипп Михайлович», — очень мягко и доброжелательно произнес следователь. «Лично я хочу вам добра». Но факты — упрямая вещь. Офис разгромлен, причинен значительный материальный ущерб, генеральный директор и его заместитель получили травмы различной степени тяжести. Но это вызвано непосредственными действиями СОБРа. А СОБР, насколько мне известно, вам не подчиняется. Апресян действительно сделал все, что от него зависело. Подсказал лазейку, через которую Коренев может выскользнуть из дела. Стоит ему заявить, что СОБР перестарался, и вина будет мгновенно переложена на командира группы захвата, а сам подполковник отделается выговором, в самом худшем случае строгим,